Ригден, стоит обратить еще внимание, каким символом у них обозначается этот чекран в виде прозрачного алмаза, откуда впоследствии и произошли наименования «Лотосовый алмазный трон Будды». Анастасия, каждый раз сталкиваясь с древними знаниями индоевропейских народов, не перестаю удивляться их мудрости и глубине познания духовной сути. Ригден. Эти знания были издревле у различных народов, в том числе и проживавших на нынешних славянских территориях. Причем, что еще было характерно для древних русских храмов с такой постройкой? Они производили достаточно сильное впечатление своей внешней символикой и размахом построения. Но по внутреннему пространству эти древние храмы были чрезвычайно малы и не предназначены для многолюдного богослужения. В этом внутреннем узком пространстве храма подчеркивалась невероятная высота над Средокрестием. Зачастую такие храмы были посвящены именно праматери того или иного народа, как созидательной божественной силе женского начала. Поэтому их внутреннее пространство символизировал еще и путь духовного совершенства в самом человеке. Анастасия. У древних народов, проживавших когда-то на нынешних славянских территориях, действительно имелось богатейшее духовное наследие, о чем свидетельствуют археологические находки с соответствующими духовными символами и знаками, датированные 12-4 тысячелетиями до нашей эры. Просто сегодня, очевидно, кому-то очень выгодно, чтобы современные люди, проживающие на этих территориях, ошибочно полагали, что их предки якобы произошли от диких племен, которые не имели духовного наследия. Ригден. Людям стоит задуматься, почему им и их детям навязывают такое мнение, и почему делается все для того, чтобы сами люди не интересовались большим, чем по определению власть имущих положено им знать. Почему при нынешних технических возможностях цивилизации мировые жрецы продолжают информационные атаки на сознание этих людей, делая из них Ивана, родства непомнящего? Анастасия. Да, если славянские народы проснутся от своей духовной спячки, то они, следуя щедрости своей души, духовно разбудят другие народы, и это всенародное пробуждение скажется на всем мире. Вы когда-то нам рассказывали интересную информацию об откровении Иоанна, в частности о том, как была написана им история апокалипсиса, как Иоанн использовал информацию еврейских жрецов, которые много заимствовали из древнегреческих легенд, религиозных представлений восточных народов, в том числе египетских и вавилонских мифов. Все это я включила в книгу «Сенсей 4». Так вот, у Иоанна, как вы упоминали, тоже ведь было прописано и о престоле, стоявшем на небе, на котором был сидящий. И главное, говорится о тех же четырех апокалипсических зверях, стоящих вокруг престола. Ригден. Да, был и у Иоанна сидящий, видом подобный камню Яспису и Сардису, и радуга вокруг престола, видом подобная Смарагду. Конечно, все то же. Опять те же цвета камней, символизирующие богиню Исиду и других проводников Аллата. Опять все тот же престол стоял на небе, и на престоле был сидящий. Перед престолом море стеклянное, подобное кристаллу. 7 светильников огненных горели перед престолом, которые суть 7 духов Божиих. Посреди престола и вокруг престола четыре животных, исполненных очей спереди и сзади. И первое животное было подобно льву, и второе животное подобно тельцу, и третье животное имело лица, как человек, и четвертое животное подобно орлу летящему, и каждое из четырех животных имело по шести крыл вокруг, а внутри они исполнены очей, ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая: «Свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, который был, есть и грядет». И когда животные воздают славу и честь и благодарение сидящему на престоле, живущему во веки веков, тогда 24 старца падают пред сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков, и полагает венцы свои перед престолом, говоря: «Достоин ты, Господи, приять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено». Иоанн просто пользовался информацией еврейских жрецов, а те, большинство этих знаний, скопировали с легенд других народов, естественно, присвоив их себе для оформления концепций от ума и создания своей религии. Только за основу он взял сюжет, естественно, не о созидательной силе Аллата для живых людей, а о суде над каждым человеком после смерти его физического тела. У древних египтян это называлось загробным судом верховного бога Осириса. Женой последнего, напомню, считалась богиня Исида. Я уже как-то рассказывал об Осирисе. Его имя означает «тот, кто находится на вершине». Он считается владыкой потустороннего мира, который проводит суд над душой каждого человека после земной жизни, решая дальнейшую ее участь. В современном варианте перевода текста папируса, в котором повествуется о загробном суде, эпитет человека, попадающего на этот суд, звучит довольно потешно: «свежеумерший». Как говорится, как человек понимает жизнь, так и переводит на другой язык. Древние египтяне считали, что жизнь продолжается и после смерти физического тела, только в другой форме и в другом пространстве. И это представление основывалось на знаниях, которые когда-то давались всем людям. Место суда, переходное состояние человека после физической смерти в потустороннем мире, называлось у древних египтян «великий чертог двух истин». Осирис на суде, как существо из высшего, духовного мира, символически изображался сидящим на кубическом троне, ногами упираясь в квадратное основание. Он судит с вершины куба, на которую, как правило, указывает помеченный угол куба. На суде, в великом чертоге двух истин, также присутствует четыре защитника трона Осириса. Анастасия, я помню, как вы когда-то показывали нам копию папируса с изображением суда Осириса. Там были и четыре защитника трона Осириса в потустороннем мире, которые стояли на цветке лотоса перед судьей. Ригден. Совершенно верно. По легенде, они являются сыновьями сына Осириса, Гора, Хора, то есть того, кто с неба. Каждый из них находится под защитой определенной богини, изображаемой в виде крылатой женщины. Имена сыновей Гора – Амсет, Хапи, Дуамутеф и Кебексинуф. Квебексинуф. Амсет имеет человеческий облик. Хапи изображался с головой обезьяны. Дуамутеф – с головой шакала. Кебексинуф – с головой сокола. Это основная четверка упоминается постоянно и в текстах пирамид, и в текстах саркофагов, и в книге мертвых, и в другой религиозно-магической литературе древних египтян. Конечно, уже многое из духовных знаний претерпело изменения и искажения из-за трактовки от ума с доминацией материального мышления, но, тем не менее, какие-то отголоски остались. В изначальном духовном смысле это и есть четыре основные сущности человека. Это и есть часть структуры человека, реальные очевидцы невидимого мира, которые, словно бортовые самописцы самолета, фиксируют все о тайных и явных делах личности, мыслях, выборе и предпочтениях в течение прожитой жизни. Задняя сущность, Амсет, изображалась в человеческом облике как символ всего человеческого прошлого, прошлой жизни разных личностей, субличностей, в земных реинкарнациях души. У Иоанна это животное имело лице как человек. Правая сущность, Хапи, изображалась головой обезьяны, гамадрила, как символ дикости, стадности, проявления животных инстинктов, силы, злости и агрессии. У Иоанна это животное подобно тельцу, стадное животное. Левая сущность – Дуамутеф, с головой шакала, как символ высокоразвитого животного, молниеносной хватки, ловкости, ума и хитрости. У Иоанна это животное подобно льву. Вообще надо отметить, что в ассоциативном образе шакала древние египтяне очень точно подметили основные характеристики левой сущности во время ее атаки человека соответствующими мыслеформами. Ведь шакал также незаметно и ловко подкрадывается к жертве и резко хватает ее. Он отличается дерзостью и наглостью внезапных нападений. Может даже в высоком прыжке схватить птицу, поднимающуюся в воздух. К тому же он очень криклив. Этот зверь издает скулящий вопль, собираясь на охоту. Да так громко воет, что животные, находящиеся поблизости, начинают ему вторить и скулить в ответ. И, наконец, символ передней сущности – Кебексенуф с головой сокола. У Иоанна это было животное, подобно орлу летящему. Орел – это уже ремарка от жречества. Сокол действительно был символом духовной свободы человека, стремящегося по духовному пути, ввысь, в небо, к освобождению своей души. Это также символ воодушевления, восхождения через все уровни победы над материей. В Египте именно сокол являлся царем птиц, небесным началом, одним из первоначальных проявлений, символом бога Ра. Да и у многих других народов, например, инков, он также являлся солярным, солнечным символом, охраняющим духовный путь человека, укрепляющим его дух. Это сравнивалось со способностью сокола долго и высоко летать парящим полетом, быть близким к солнцу. В книге мертвых эти четыре сущности называют еще повелителями правды и истины, верховными принцами, стоящими за спиной Осириса, столпами Шу. Шу, согласно космологическим легендам, тот, кто когда-то поднял небо от земли и удерживает его, бог воздуха, разделяющего небо и землю. В сакральных преданиях о человеке обозначение его тени в невидимом пространстве. Их размещали на цветке лотоса, позже по бокам от трона, за троном или перед троном, у Иоанна посреди престола и вокруг престола.